на краю пылающего рая. Воскресенье! Ура! Можно выспаться, отдохнуть, залезть в ванну. Вчера я закончила внеурочную, очень важную работу. Отчет для одной кучерявой фирмы, торгующей ценными бумагами. Баланс подведен, налоги посчитаны и заплачены для отвода глаз налоговиков. Прибыль отведена в офшоры и надежно спрятана через подставные банки с отрицательными процентами. Платежки и чеки подшиты в скоросшиватели. Очередной налоговый период закрыт. И, как следствие, я получила свои крошки от общего напиленного пирога. Кому-то крошки, а кому-то полгода будет позволено жить сносно. Я и Оля Лазарева. Обычная девушка. Могла бы сказать, что невзрачная, если бы не мои большие, с длинными ресницами, карие глаза, которые, как говорит моя подруга, являются оружием массового поражения и бьют в самое сердце. В остальном, я самая обыкновенная, заурядная, может, чуть удачливее других, но не сильно. Родилась, училась, нашла работу, вполне нормальную, не пыльную. Пока не вышла замуж, но, думаю, еще все впереди. Когда построю карьеру, смогу вплотную заняться поиском того единственного. А пока перебиваюсь женскими романами в мягкой обложке, глотая книгу за книгой. Искренне верю, что счастье меня найдет. Или на худой конец придется самой подсуетиться. Лежа в ванне, я читала книгу. Вода была обжигающая. Мне пришлось вытащить одну ногу и свесить ее за борт для охлаждения. Комнату наполнял пар. Страницы дешевого романчика про сексуальных демонов в магической академии постепенно сырели. Я утопала в благоухающей пене. Вот он, заслуженный отдых. Счастливо выдохнула и, запрокинув голову, окунулась в воду полностью. Затем вынырнула, упоенно отфыркиваясь и убирая с лица волосы. В пространстве ванной, наполненной паром, появилась маленькая красная искорка. Я моргнула, точка сверкнула, и из нее появилось дымное, крутящееся по спирали облачко багрово-красного цвета. Облачко закрутилось и расширилось. Из центра появилась рука и стала шарить вокруг. У меня на голове волосы поднялись дыбом. Все, напарилась до обморока и галлюцинаций. Красные руки с черными когтями уже мерещатся. На всякий случай стоит посторониться от когтистой галлюцинации. Кажется, моя подруга, которая учится в мединституте, рассказывала, когда у людей начинается шизофрения и белая горячка, какими бы вменяемыми они ни были, они начинают свято верить в зеленых чертиков и белых белочек, ни на минуту не сомневаясь, что они реальны. Наверное, горячая вода закоротила мой мозг, и я свято поверила, что красная рука существует. Но когтистая лапа выглядела такой натуральной. Отступать было некуда. За спиной — стена ванной комнаты. Рука все быстрее и настойчивее шарит вокруг, вжимаясь между ванной и душевой кабиной. За спиной пахнуло прохладным воздухом, погладив по шее. Я обернулась. Сзади открывался второй дымный портал. Оттуда вылезла еще одна хапалка, светлая, с белыми пальцами. «А вот и белочка!» — радостно подумала я и шарахнулась в сторону. Лапы как будто учуяли мое перемещение и кинулись ко мне. Одна культяпка схватила меня за руки, вторая тянула за ноги. Мое самообладание лопнуло. Я визжала, как зарезанная, на одной ноте. Соседи притихли. «Господи!» — взмолилась я. «Да пусть уже эти гады вызовут хоть кого-нибудь! Милицию, МЧС, неотложку! Я согласна уже на дурку, на смирительную рубашку! Все это не так страшно, как две нереально-реальные руки, пытающиеся играть в «перетяни меня». Ну почему соседи молчат, когда они так нужны?» Загребущие конечности, не унимаясь, тащили меня то в одну сторону, то в другую. Никто никак не мог победить. Из багрового облака выбралась мужская волосатая нога и резко пнула пяткой в сверкающее белое облако. Светлые руки отпустили. С той стороны белого портала кто-то упал на пол. Светлое облачко схлопнулось и растворилось. Я начала падать, а красная лапища тащить в портал. Ладони скользнули по краю ванны, пальцы намертво вцепились в бортик. Рука тянула. Сжав зубы, я не отпускала ванну. Из портала просунулась вторая рука и, держа за две ноги, покрутилась из стороны в сторону. Я упорно не разжимала пальцы. Тогда руки решили встряхнуть меня, как тряпку. Встрях. Ноль эффекта. Посильнее. Мои пальцы только крепче вцепились. Тогда загребухи поступили иначе. Одна рука перехватила ноги, зажав их подмышкой, а вторая, высунувшись из облака по плечо, шлепнула ладонью по пальцам. Больно не было, но от неожиданности я инстинктивно их разжала. Красные культяпки под мой истошный визг быстренько втянули меня в дымный портал. Вода в ванне набиралась, из крана хлестала вода. Мочалка, упавшая в воду, заткнула аварийный слив. Мощный водопад пенной воды стал хлестать на пол. Прощальный привет соседям снизу, которые, слыша крики о помощи, не соизволили вызвать милицию. Зато спустя час они названивали во все инстанции. Телефон накалился от их звонков. Когда приехала МЧС и вскрыла дверь квартиры, ей оказалось пусто. Бухгалтер Иоланта Лазарева исчезла в неизвестном направлении.